Глава 29. Джимми и Джон. Поздно вечером в субботу с бостонского поезда на тускло освещенный перрон станции в Белдингсвилле сошел высокий молодой человек с решительно задранным вверх подбородком. На следующее утро он с тем же выражением на лице прошел по тихим воскресным улочкам городка и около 10 часов поднялся к стоящему на холме особняку Харрингтонов. Заметив мелькнувшую среди свежей листвы и скрывшуюся в летней беседке знакомую, любимую светловолосую головку, молодой человек не стал подниматься на крыльцо и звонить, а сразу свернул в сад. Еще минута, и он вошел в беседку. «Джимми?» Удивленно и радостно ахнула Полианна. «Откуда ты?» «Из Бостона, само собой. Откуда же еще? Вчера ночью приехал. Мне нужно было увидеться с тобой, Полианна». «Увидеться со мной?» Полианна слегка лукавила. Она нарочно тянула время, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Добиться этого было трудно. Стоящий в дверном проеме беседки Джимми был таким большим, сильным, таким милым. Полианна не могла не восхищаться им и очень боялась, что все ее чувства он легко прочитает в ее глазах. «Да, Полианна, я хотел... То есть я думал... Нет, я боялся... Ладно, прости, не получается у меня ходить вокруг да около... Позволь уж, я сразу к делу. Тут вот какая штука получается. Раньше я что? Раньше я держался в стороне. Зубами скрипел, но держался, потому что Джейми — калека. Но теперь-то все будет по-честному, потому что у него и голова, и руки, и ноги есть, все как у меня». «Выиграет, значит, выиграет, я тут и слова не скажу, но без боя больше в стороне стоять не стану. В конце концов, у меня столько же прав, как у него». «Постой, постой», — замахала руками Полианна. «Я ничего не понимаю. Ты можешь толком объяснить, что ты сейчас наговорил, Джимми Бин Пендлтон?» «Прости», — смущенно хохотнул молодой человек. «Действительно, как-то комом все. Да я сам до вчерашнего утра толком ничего не соображал, пока мне сам Джейми мозги на место не поставил». «Джейми? Мозги?» «Ну да. А началось все с приза. Понимаешь, наш Джейми отхватил приз за...» «Это я знаю», — перебила его Полианна. «И очень рада за него. Первый приз — $3000. Сказка. Я его еще вчера вечером в письме поздравила. Как только увидела в журнале его имя, так сразу и обомлела. Ведь это же наш Джейми, наш!» Так обрадовалась, что даже забыла поискать свое имя. Потом, конечно, посмотрела, только все равно не нашла. «А значит...» «Ладно, ничего это не значит». «Одним словом, я все про Джейми знаю и очень рада за него. Но при чем тут твои мозги?» На одном дыхании выпалила Полианна, и речь у нее получилась такой же сумбурной, как у Джимми. Может быть, лишь немного понятнее. Впрочем, занятый своими мыслями Джимми, на все шероховатости и оговорки Полианны не обратил ровным счетом никакого внимания и продолжал гнуть свою линию. «Я тоже за него рад и все такое, но самое главное началось потом, когда Джейми сказал... Понимаешь, до этого я думал, что... Ну, что он того, этого... Ну, что вы с ним... То есть ты и он...» «Ты думал, что мы с Джейми влюблены друг в друга? Я правильно поняла?» — вспыхнула от смущения Полианна. «Тогда ты просто дурачок, Джимми. Сэйди Дин, вот в кого влюблен наш Джейми, и это давным-давно всем известно. Ну, кроме тебя разве что. Он про нее часами мог говорить. Она тоже, по-моему, влюблена в него». «Отлично. Надеюсь, что так оно и есть. Дай им бог, как говорится. Но я-то думал, что Джейми и ты, а он калека на палках, ну и, значит, нечестно ему дорогу перебегать, мешать вам. Вот я и держался в сторонке, скрывал свою любовь как мог». Полианну вдруг очень заинтересовал лежащий у ее ног листочек. Она аккуратно подняла его, повертела в пальцах и встала так, чтобы Джимми не мог видеть ее запылавшее лицо. А Джимми тем временем продолжал взахлёб. «Это не по-мужски. Настоящие парни так не поступают, чтобы с калеками на равных воевать. Ну, вот я и дал ему фору. Думаю, посмотрю, что дальше будет. Держусь в сторонке, а у меня сердце так и разрывается». «Едва не разорвалось, точно тебе говорю. Можешь поверить. А вчера утром все и выяснилось. Ну, я имею в виду насчет Джейми и Сейди. Но тут Джейми еще кое-что сказал. И вот тут уже начинается другая история. Совсем другая. Ему-то я дорогу уступать не стану, даже несмотря на все, что он для меня сделал. В конце концов, Джон Пендлтон — мужчина, и с ним я могу сражаться на равных. Правда, если ты сама любишь его, тогда, конечно, другое дело». Теперь Полианна резко повернулась к Джимми и воскликнула, окинув его изумленным взглядом. «Джон Пендлтон? Джимми, опомнись, о чем ты? Что за чушь ты несешь про Джона Пендлтона?» Глаза у нее сделались круглыми, как у кота, у которого из-под носа убрали блюдце со сливками. А у Джимми глаза сделались радостные, как у того же кота при виде сливок. И он воскликнул, протягивая к Полианне руки. «Значит, ты его... нет? Не любишь? Да по глазам вижу, что не любишь». «О чем ты говоришь, Джимми? О чем ты говоришь?» — растерянно повторяла Полианна. «О чем я говорю? О том, что ты не любишь дядю Джона. Вот о чем я говорю. Неужели до сих пор не поняла? Джейми подозревает, что ты любишь его и уверен в том, что он любит тебя. Джейми с таким знанием дела об этом говорил, что я тоже начал сомневаться. А вдруг так оно и есть? Дядя Джон постоянно о тебе говорит. Ясное дело, у него с твоей мамой было много связано». Полианна, застонав, закрыла лицо руками. «Не надо, Полианна, прошу тебя, не надо!» — забормотал Джимми, делая шаг вперед и обнимая ее за плечи. «Ты разбиваешь мне сердце. Скажи ты, что... ты совсем не любишь меня? Совсем, совсем нисколечко?» — жалобно проскулил он. Полианна опустила ладони. Вид у нее был, как у загнанного в угол зверька. «Джимми, ты что? С чего ты взял, что он любит меня?» Страшным шепотом спросила она. «Неважно. Забудь об этом, Полианна. Выброси из головы. Немедленно. С чего я взял? Да ни с чего. И вообще ничего не брал. Не о том сейчас речь. И не о нем, о тебе, моя дорогая. Если ты его не любишь, и если ты дашь мне шанс, ладно, пол шанса, добиться того, чтобы ты полюбила меня...» Он схватил Полианну за руку и попытался притянуть к себе. «Нет, нет, Джимми, я не должна. Постой, да не могу я!» Она уперлась в грудь Джимми обеими своими ладошками, чтобы оттолкнуть его. «Что значит «не могу»?» — опешил, побледнев, Джимми. «Ты что, любишь его?» «Нет, то есть не в этом смысле», — замялась Полианна. «Но как бы это тебе объяснить? Если он любит меня, то мне придется, постараюсь тогда и я его... как-нибудь...» «Полианна!» «Не надо, не смотри на меня так, Джимми!» «Другими словами, ты готова выйти за него, Полианна?» «Нет, то есть, ну да, наверное», — в смятении призналась она. «Но это невозможно, Полианна. Ты не можешь. Ты разбиваешь мне сердце». Полианна всхлипнула и вновь спрятала лицо в ладони. Затем медленно опустила руки, трагическим жестом подняла свою белокурую головку, чтобы взглянуть снизу вверх прямо в страдальческие, полные упрека глаза Джимми. «Я знаю, понимаю», — возбужденно забормотала она. «И мое сердце сейчас тоже разрывается. Но я должна. Я скорее себе сердце разобью. Тебе разобью, но только не ему. Вот этого я никогда не сделаю». Джимми вскинул голову, сверкнул глазами. Весь его вид внезапно переменился. Нежно притянув к себе Полианну, Джимми горячо зашептал ей на ухо. «Вот теперь я знаю, что ты меня любишь. Действительно любишь. Потому что ты сказала, что это разбивает и твое сердце тоже. Так неужели ты думаешь, что теперь я тебя могу кому-то уступить? Да ни за что на свете. Скажи мне, что любишь меня, Полианна. Скажи. Я хочу услышать, как ты сама это скажешь». Целую, нескончаемую, как вечность, минуту Полианна неподвижно оставалась в нежных объятиях Джимми. Затем зашевелилась, освобождаясь из них. «Да, Джимми, я люблю тебя», — просто сказала она. Джимми очень хотел вновь прижать Полианну к своей груди, но что-то в ее взгляде остановило, удержало его. «Я очень сильно люблю тебя. Но я никогда не смогу быть счастлива с тобой, если не узнаю прежде, что я свободна». «Что за глупости, Полианна? Ты свободна, конечно же. Свободна?» — горячо возразил Джимми, но Полианна ответила, печально покачав головой. «Нет, я не могу чувствовать себя свободной, пока эта тень висит надо мной. Неужели ты сам не понимаешь, Джимми? Женщина, которая много лет назад разбила сердце Джона Пендлтона, моя мама. И все эти годы он жил одиноко, замкнуто и никогда не был счастлив. Если он теперь попросит моей руки, я отвечу согласием. Мне просто придется согласиться. Я не могу, не имею права ему отказать. Ты меня понимаешь, Джимми?» «Нет». Джимми не понимал этого и не хотел понимать. Полианна пыталась убедить его в своей правоте, но как бы ни уговаривала она его, какие бы доводы ни приводила, ничего не получалось. Оба они упрямо стояли на своем, но при этом Полианна была так неотразима, так мила в своем горе, что Джимми, несмотря на собственную душевную боль, то и дело начинал утешать ее. «Джимми, дорогой», — сказала, наконец, Полианна, когда их бесплодный, затянувшийся спор выдохся. «Давай договоримся, что просто подождем немного, хорошо? Ничего другого я тебе сейчас предложить не могу. Я очень надеюсь, что Джон Пендлтон не намерен на мне жениться. Если честно, я в это просто не верю. Но я должна это знать. Наверняка. Так что давай немного подождем. Только до тех пор, пока все не выясним, Джимми. Только пока не выясним. Договорились?» Конечно, это было не совсем то, на что рассчитывал Джимми, но лучшее из того, что могла предложить ему Полианна. И он согласился подождать. Хоть и без особого восторга, разумеется. «Хорошо, моя милая. Я все сделаю, как ты и сказала», — уныло кивнул Джимми. «Хотя я, наверное, первый человек на Земле, согласившийся подождать, пока девушка, которую он любит, не выяснит у другого мужчины, любит он ее или нет. Просто анекдот какой-то». «Понимаю, дорогой. Только не забудь, что речь идет о мужчине, который хотел жениться на матери этой девушки, а та ему отказала», — вздохнула Полианна. «Что ж, поеду назад, в Бостон», — развел руками Джимми. «Но не смей думать, будто я от тебя отказался. Ничего подобного». «Не отказался и не откажусь никогда. Особенно теперь, когда знаю, что и ты меня тоже любишь. До скорой встречи, ненаглядная моя». И было в голосе Джимми столько любви, столько нежности, что Полианне пришлось отступить на шаг назад, чтобы вновь не оказаться в его объятиях.